Глава 2. Вырваться из системы. «Ну что, так и будешь пялиться? А остановить меня не хочешь? Кобель!» Так и не закончив раздеваться, Ариана резко застегнула комбинезон и демонстративно пошла к выходу из комнаты. А я все еще пребывал в шоке и до сих пор переваривал ее готовность отдаться мне ради должности. Неужели я поверил в ее намерения? И готов был их принять? «А у меня даже не встал!» Задумчиво посмотрел я вниз, когда девчонка была уже в дверях. От моего голоса она замерла, но поворачиваться не спешила. «Какой же я кобель, если у меня не встал? Или просто тебя не воспринимаю, как сучку?» Ариана тут же развернулась, обожгла меня взглядом и в два шага оказалась рядом. Схватив меня за голову, она притянула меня к себе. Губы у нее были мягкие, а слюна отдавала вкусом вишни. Повалив меня на кровать, Ариана уселась на меня сверху и стала ерзать своей попой на моем паху. И только убедившись, что реакция пошла, оторвалась от меня. «На меня у всех встает», – жарко прошептала она мне на ухо и попыталась встать. «Ну нет, если уж раздразнила, получай по полной». Удержав ее за талию, я прижал ее левую руку к себе и резко опрокинул, навалившись сверху. Теперь уже я завладел ее губами, требовательно врываясь в нее языком. Ее попытки скинуть меня я пресек. Обе руки девчонки вытянул вверх и перехватил их правой рукой. Ноги Арианы прижал своими, а левый стал мять упругую грудь. Новая попытка сбросить меня. Снова парирую и расстегиваю комбинезон, обнажая соски. Те уже набухли, говоря о крайнем возбуждении девчонки. Это действует на меня, как красная тряпка на быка, и я продолжаю снимать с нее комбинезон. В какой-то момент попытки выбраться из-под меня Ариана прекратила, и наоборот подалась вперед, желая перехватить инициативу в поцелуе. Отпустив ее руки, я завел свою правую руку ей под голову, а левый уже добрался до низа. Под ладонью хлюпнула. «Нет!» – простонала-всхлипнула девчонка, когда я все же прервал поцелуй. При этом ее руки бегали по моей спине, вопреки словам Арианы, прижимая к себе покрепче. «Мы не должны. У меня это впервые». Последние слова позволили мне взять себя в руки и остановиться. «Впервые?» Я многое слышал о том, что девушки очень дорожат первым разом. Хотят, чтобы он запомнился, причем в положительном ключе. Но будет ли Ариана вспоминать наш спонтанный секс как нечто хорошее? Или будет проклинать меня за это? Как бы меня ни злила ее наглость, но обижать ее в таком вопросе я не хотел. Да и не думал, что она еще девственница. Вон как уверенно себя вела до этого. Пока я думал, стоит ли продолжить и получить непредсказуемые последствия, аристократка пришла в себя и довольно грубо оттолкнула меня, заставив скатиться на бок. Быстро застегнув комбинезон, она вскочила и, не оглядываясь, выбежала из комнаты. Вот в этом она вся. Придет без спросу, начнет нагло наезжать, а когда получит ответку, сбегает. А еще туда же высокую должность хочет. «Ну вот и что с тобой делать?» – посмотрел я вниз. Эх, такой отдых испортила. Подводя итог, я вынужден констатировать, что без нового каравана из центральных миров экономика Кратоса получит серьезный дисбаланс, который, в свою очередь, приведет к финансовому краху, а затем и к социальному кризису», завершил свой доклад перед парламентом Пирелли. Состав парламента изрядно обновился. Погибших при штурме убежища парламентариев заменили достаточно быстро. Все-таки должность эта представительская, и получают ее выдающиеся с точки зрения показателей системы представителей своих отраслей. Научной, промышленной, сельскохозяйственной, военной, она же гильдейская. Правда, неофициальные горизонтальные связи никто не отменял, и вот они очень сильно повлияли на невидимую обывателям внутреннюю кухню правительственного органа планеты, сделав Пирелли почти единоличным правителем, отчего бизнесмен чувствовал себя немного некомфортно. Уж очень он привык, что всегда есть хотя бы один серьезный соперник, а тут все парламентарии чуть ли не в рот ему не смотрят. Любое предложение Пирелли принималось мгновенно и единогласно, что обескураживало Ромуса и заставляло искать подвох там, где его не было. Осмотрев зал, Пирелли незаметно вздохнул. Ни одного возражения, предложения, да просто дискуссии. Мужчина уже начал тосковать по Блейдам, и у него даже закралась мысль помочь младшему избежать тюрьмы. Посадить на крючок, сделать обязанным, но при этом оставить на свободе, чтобы хоть кто-то был против. Видимый и четкий соперник заставляет быть в тонусе и является лучшим маркером твоих действий. Предлагаю интенсифицировать добычу топлива для активации врат, направить все производственные мощности на его добычу, уменьшить потребление топлива другими производствами. При наполнении складов добычи полезных ископаемых выше 75% остановить добычу и перенаправить высвободившиеся ресурсы на добычу топлива. При необходимости переоборудовать промышленные мощности под добычу топлива. Ставлю вопрос на голосование парламента. Прелли со смешанными чувствами смотрел, как члены парламента один за другим молча голосуют за предложение. Хоть бы кто-нибудь сказал, что против, или попытался получить себе какие-нибудь уступки. Это ведь колоссальные потери. Даже обычное и простое оборудование – немалые убытки, а уж перепрофилирование утраивает эту цифру. Понятно, что это невыгодно всем, но ведь так хочется выехать на горбу других. Но нет, все молчат. И лишь голосуют, голосуют, и все «за». Радоваться надо, а я недоволен. Вот черт. И что делать? Привыкать? К хорошему привыкнешь быстро, но ведь не всегда они так будут голосовать. Да и кто мне на мои ошибки будет указывать? Эх, хоть сам оппозицию создавай. Единогласно. Хорошо. Последний запуск врат с помощью из центральных миров сжег лишь малую часть собранного топлива. По текущим оценкам, нам придется поработать всего неделю в усиленном режиме, чтобы провести караван. Но одного каравана будет мало. Напоминаю, что мы пропустили без малого два стандартных каравана. Поэтому режим усиленной добычи топлива будет сохраняться до тех пор, пока мы не придем к привычному графику транспортировок в центральные миры. И снова молчат. Лишь кивают согласно, как болванчики. Ладно, сейчас мне это на руку, а потом посмотрим, насколько нужна мне эта оппозиция. Может, это просто старые привычки не дают принять мою полную победу. «Проходите, садитесь!» – махнул рукой вглубь основательного двухэтажного бревенчатого дома Флинт. Мурат первым прошел в дверь и, посторонившись, чтобы зашли остальные, огляделся. Дом здоровяка-егеря был обставлен аскетично, но при этом отдавал необъяснимым уютом. Сразу у входа на стене была вешалка, сделанная из сучьев. Никакой высокотехнологичной одежды там не висело. Простая куртка из самой дешевой синтоткани, лишь бы не пропускала воду. Шляпа с широкими полями. Под вешалкой стояли резиновые сапоги. Сейчас-то ни куртка, ни сапоги были не нужны, но в сезон дождей без них не обойтись. Уж такая погодка в этих широтах. Субтропики. Дальше была широкая прихожая, с диваном слева, под стать хозяину. Уже продавленным, видно, им часто пользовались. Окном в противоположной от дивана стороне и новой дверью напротив входа. Она вела в коридорчик с дверями по сторонам и лестницей на второй этаж. Бойцы и сам Мурат оставили свои инуры снаружи, потому легко поместились все впятером на диване. Вскоре Маркус вернулся со сходящим паром чайником и стопкой стаканов, вложенных один в другой. «Разбирайте!» Протянул хозяин стаканы бойцам и по очереди налил им всем чаю. Снова удалившись на кухню, здоровяк вернулся уже с мешочком печенья, который просто передал Мурату как командиру звена. «Угощайтесь!» Шумно прихлебнув из огромной кружки, которую принес с собой, рыжий детина присел сбоку от ребят возле двери на табуретку. На такой очень удобно переобуваться, что, скорее всего, хозяин и делает периодически. Вон стоит табуретка ровно под вешалкой. «Ну что, расскажешь, с кем ты меня спутал?» Спустя пару минут, дав ребятам осмотреться и утолить первую жажду, приступил к расспросу Флинт. «У нас тренер в гильдии был, Маркус Флинт. Одно лицо с вами, да и комплекция такая же», — начал Мурат. Рядом закивали его бойцы. «Только погиб он, когда наши проверяли пиратскую базу. Там террорист оказался. И себя взорвал, и наших, кто базу осматривал. Тренер тоже там был». «Значит, и зовут его, как меня, и похож на меня дюже», — неторопливо проговорил егерь. «Да». «О как! И как же такое может быть? Неужто у меня родственничек где-то всплыл? Так я бы знал. Да и система эта контрольная, ее-то не обойти». «Сам удивляюсь», — развел руками Мурат, чуть не выплеснув свой чай на Джинни. «Ой, извини». Та поморщилась, но при постороннем промолчала. Флинт тоже не спешил говорить. Наморщил лоб и, прихлебывая чай, уставился неподвижным взглядом в пол. Думал здоровяк долго. Чай у ребят уже заканчивался, мешочек с печеньем тоже показал дно. И теперь пятерка гильдейцев думала, куда деть посуду и мусор. Сделав очередной механический глоток и не обнаружив чая, здоровяк пришел в себя. «Вот что!» – вздохнул он. «Надо и мне в систему эту контрольную лезть. Ох, не люблю я ее!» – поморщился Маркус. «Но иначе и не разберешься, что за флинты по Кратусу ходят, кроме меня. Если родственник, то почему ко мне не зашел? Но если нет, то свое имя я никому не отдам!» Стукнул он себя по колену, отчего ребята вздрогнули. «Считаете, это может быть самозванец? Но как он мог систему глобального контроля обмануть?» – удивился Мурат. «Вот и погляжу. С вами к аэродрому пойду. Эти железяки там стоят. У себя я их не держу». «А почему?» – не удержалась и подала голос Джинни. «Не люблю я технику», – поморщился здоровяк. «Все беды наши от нее, окаянной. Век бы ее не видел». Забрав стаканы и пустой мешочек, Маркус вышел из прихожей. Мурат тут же повернулся к своим бойцам. «Вот что, ситуация непонятная, никому о ней ни слова. Я главе напишу, пускай он у Пирелли...» Мурат замер. «А ведь это Пирелли нам тренера всучил. Я тогда узнавал, откуда к нам Флинт свалился. Дирк на Пирелли кивал. То есть он в курсе, кто такой Маркус Флинт. Если это не родственник...» Тряхнув головой, толстяк обернулся к внимательно слушавшим его размышления подчиненным. «Короче, пока молчим и слушаем. Надо разобраться, что происходит. И главное, кто скрывается под именем Маркус Флинт?» Весь вечер я ворочался, мучаясь от неудовлетворенного возбуждения. Через час после Арианы заскочила Жанна, хотела поговорить о родителях. Пока что больше всего от ее любопытства страдал батя, но, видимо, дошла очередь и до меня. И пусть мне было лишь 4 года, когда отца не стало, но что-то же я помнить должен. Это ее слова, если что. Но, увидев мой конфуз, сначала покраснела, потом спросила, что случилось. Обматерила заочно Ариану и по-быстрому свинтила, посоветовав не держать в себе. Неужели испугалась, что последую ее совету с ней самой? В итоге я не выдержал и все же сгонял в место отдыха. А утром со мной связался Пирелли, предупредив об итогах последнего заседания парламента и наших действиях в связи с этим. «Нам необходимо, чтобы задержек не было», – твердил Пирелли. «Любая задержка – минус 1 000 000 ЕСок в час, в минуту. Ты меня понял?» «Так от меня-то что требуется?» «Я смотрел тут ваши гонки с тем маяком. Правильно я понимаю, что в нем не было пилота?» «Да». «Значит, он управлялся извне. Кем? Откуда? Ведь этого вы так и не выяснили». Я хмуро кивнул. «Вот, а если этот неизвестный диверсант приберется на заводы по добыче топлива и взорвет их? Судя по тому, что он смог в кратчайшие сроки создать несколько маяков, ведь последние 10 пиратских калош уже не на тот маяк, за которым вы гонялись, прилетели, то инженерное образование у него есть. Ресурсы, наверное, тоже. Не из воздуха же он их для маяков брал. Так что приоритетная задача – охрана топливных заводов. Второстепенная – обнаружение этого говнюка и его пленение. Но можете и уничтожить. Главное, чтобы через неделю караван был проведен. Ты меня понял?» «Я вас услышал», – процедил я. «Что-то Пирелли чересчур нервный, и вон как говорить стал. Раньше так не командовал. Помнил, что мы партнеры, а я не его подчиненный. Но что-то забывать стал. Стоит напомнить. Видно, и сам мужик понял, что перегнул палку». «Извини, нервы. Но я не шучу. Людям нужна надежда. И не просто надежда. Если прибытие каравана снова сорвется, то финансовая система Кратоса полетит ко всем чертям. И тогда никакого вторжения не надо. Люди просто откажутся следовать закону, и город захлестнет волна беспорядков. Я понял. Сделаем все от нас зависящее, чтобы срыва поставок топлива не было. Это хорошо. Я сейчас еще с енотами поговорю. Вы должны объединиться и действовать сообща. Распределим зоны ответственности. Дипломатично отверг я предложение. Главное, не потеритесь. Это последнее, что нужно Кратосу. Перелли отключился, и я вздохнул с облегчением. Что-то этот разговор совсем не вызвал у меня энтузиазма. Следует определиться с собственными действиями, а потом уже говорить с Костой. Пока ждал друга, выглянул в окно. Плац подсыхал после вчерашнего дождя. Несколько человек было видно через распахнутые двери ангаров, возящимися возле своих экзоскелетов. Пара бойцов выходила из столовой, были слышны резкие выстрелы со стороны полигона. База жила своей обычной жизнью. Меня привлек шум винтов. Один из гильдейских транспортников заходил на посадку. Наверное, кто-то вернулся с задания. «Привет!» Постучавшись и не дожидаясь моего ответа, зашел Юрген. «Здоров! Есть новости, нужно обсудить». «Личного характера или...» «Стал бы я тебя звать из-за личного», — отмахнулся я. «С чего ты вообще подумал об этом?» «Да так. Уже не знаю, от кого пошло, но среди гильдии только и разговоров, как о твоем неуемном либидо. Вроде как ты сначала Ариану изнасиловал, потом Жанна от тебя еле отбилась. И не добравшись до других девчонок, ты поехал в бордель, где жестоко надругался над его работницами». «Думаю, я знаю источник слухов», — скрипнул я зубами. «Я тоже догадываюсь, кто это мог наговорить. Что вы с Ирианой не поделили?» «Твою должность». «Хм?» — вопросительно поднял тот бровь. «Место главы за мной она признала, но в руководство все равно метит». «А при чем здесь изнасилование?» — не понял Юрген. «Ты ведь ей отказал? Я правильно понимаю? Иначе она бы не стала слухи распускать». «Да, она пыталась соблазнить, но до конца идти не решилась. Завела и сбежала». «Хм», — сдержал улыбку друг. «Значит, не на пустом месте слухи?» «Не на пустом», — согласился я. «А Жанна при чем?» «Зашла поговорить, увидела, в каком я состоянии, и ушла». Друг уже откровенно улыбался. «Ладно, это не важно, так о чем разговор?» Я коротко передал ему суть нашего диалога с Перелли. «Придется к Меркурию идти», после небольшого раздумья заявил Юрген. «М? Ну, смотри, такой маяк, за которым мы охотились, на коленке не создашь. Нужно производство. У нас в системе оно все под контролем, и без помощи кого-то из местных такое производство пираты получить не могли». «Блейд», — понял я мысль друга. «Именно. А оба Блейда сейчас в руках начальника полиции. Так что звони ему и договаривайся о встрече». Я потянулся к коммуникатору. Хлопнула дверь, и к нам валился Мурат. «А где стук?» – удивился я без церемонности парня. «Глава, тут такое дело!» – замялся он. «В общем, вот». Толстяк отступил в сторону, и следом за ним в кабинет зашел Маркус Флинт. «Это ты, стало быть, глава?» – окинул меня внимательным взглядом здоровяк. «Скажешь, как ты меня к себе тренером взял? А то я и не в курсе».